Страница 455. Ландшафтная архитектура. Продолжение. Важнейшие особенности ландшафтной архитектуры Китая определяются тем, что китайские сады являли собой образ иного, символического бытия, постигаемого в глубине просветленного сердца. Именно поэтому китайский сад не мог иметь какого-либо фиксированного, догматически установленного облика, и знатоки с гордостью утверждали, что во всей империи не найти двух одинаковых садов. Пейзажи в садах даже создавались с расчетом на два разных вида созерцания — статический и динамический. По той же причине каждый садовый пейзаж должен был включать в себя все основные элементы мироздания — растительность, землю, воду и камни, и притом являть собой живое, подлинное согласие природы и человеческой деятельности. Главное же достоинство садового ландшафта — полная естественность, направляющая дух к постижению девственной чистоты бытия. Если китайский сад что-нибудь символизирует, то лишь творческую свободу духа, в том числе свободу ничего не выражать и ни в чем не выражаться, свободу быть безмятежным. В нем нет имитации, в нем поиск самого истока вещей. Страница 456. Пример неразличения утилитарного и символического измерений ландшафты архитектуры Китая является уже садовая ограда. По китайским представлениям, стена сада не ущемляла его естественности, а наоборот, выделяя пространство сада, делала его символическим миром в мире. Имея практическое назначение, она была также частью ландшафта, ибо не только строилась с таким расчетом, чтобы не разрушить рельеф местности, но обычно даже следовала его складкам, взбегая вверх и ныряя вниз по склонам холмов, подобно извивающемуся дракону. Подчас ее крытый черепицей верх, словно повинуясь неведомому капризу, вдруг начинал изгибаться гребешками волн. Все эти причуды создавали впечатление, что стена существует как бы сама по себе, независимо от общей идеи сада, каковой, впрочем, и не было. Более того, казалось, что стена сама себя теряет в своих декоративных элементах. В садах Дзяннани стена имела обычно белый или женский цвет, который служил фоном для изобразительных композиций. Белая стена в особенности располагала к созерцанию теней, отбрасываемых цветами и бамбуком в лунную ночь. Письмена природы непринужденно соседствовали на стене с письменами человеческими. Нередко здесь оставляли пустое пространство, и кто-нибудь из друзей или почетных гостей хозяина при желании мог собственноручно начертать на нем памятную надпись. Не казалось чересчур смелым разбить наверху стены клумбу. Еще один пример того, как человеческая фантазия утверждает могущество природы. Ворота богато украшали, а виду, который открывался из них на сад, придавали особенное значение. Цитата. «При входе в сад создается настроение», писал в 17 веке знаток садового искусства Цзи Чен. Растительность должна была порождать настроение, соответствующее определенному времени года. С этой целью в садах создавались уголки с весенними, летними, осенними или зимними пейзажами. Вода, занимающая в классических китайских садах до трети и более всей площади, и декоративные камни были призваны внушать чувство нездешнего бытия, недостижимое без искусной подлинности жизни. Страница 457. Китайский сад немыслим не только без всего богатства природного мира, но и без архитектурных сооружений, в которых отображаются образы человека, вся его практика, семейная жизнь и досуг, труд и творчество, созерцание и общение. Помимо, собственно, жилых зданий, здесь имеются террасы для созерцания видов, павильоны и беседки для уединения, домики для ученых занятий, медитации, чаепития, музицирования, купания, приготовления снадобий, даже после обеденного сна и так далее. Каждое здание организует определенное место сада, проникнутое особым настроением, особым качеством жизни. Главным правилом здесь была сообщительность, тун, зданий и природной среды. Галереи и веранды смягчали переход от интерьера дома к открытому пространству. По углам домов насыпали горки или высаживали кустарник. Беседки и террасы были открыты окружающему пространству. В конечном счете, единство дома и сада, внутреннего и внешнего, достигается в игре дробящихся контрастов форм, многоголосия ритмов пространства, которые преображают образы в символические типы. Здесь, как в полусне, допускается случай упущения, несоответствия, несовершенства. На строгие параллелепипеды стен наваливаются непропорционально размашистые изгибы крыш, ровные плиты изящных мостов покоятся на необработанных, как бы небрежно сгруженных глыбах